«Посягательство на жизни», — гласил заголовок. Ниже под ним шло короткое описание событий без упоминания имен. Однако узнать было нетрудно. Как стало известно, возле одного из институтов Москвы преподаватель напал на 5 студентов. Что стало причиной конфликта, выяснить не удалось, но по итогу один студент ранен из револьвера в ногу и сейчас проходит лечение, а остальные жестко избиты. Полиция занимается расследованием, однако сам факт нападения на молодых людей вызывает возмущение общественности. «Вы кому-нибудь рассказывали о произошедшем?» – поинтересовался ректор. «Нет, да и смысл. Весь институт и так в курсе. Журналист мог узнать о событии от кого угодно. Меня иное беспокоит. То, что меня выставляют в виде преступника. Зло, сжал я зубы. В груди внезапно кольнуло. Сначала я подумал, что это сердце дало сбой. Все же в последние дни я изрядно перенервничал. Но потом узнал это чувство. Клятва о защите чести рода дала о себе знать». «Ну почему? Статья хоть и неприятная, но при детальном рассмотрении, если кто-то захочет изучить вопрос, ко мне претензий не возникает». «Подобное написано не только в ведомостях Москвы», – буркнул Котельников и взял с края своего стола еще несколько газет и протянул их мне. «Я стал брать их одну за другой, и в каждой газете можно было найти подобную статью. Причем характер статей был очень похож. Нападение на студентов, наставник по дисциплине превысил полномочия, пролита кровь студента. Что дальше?» И в каждой статье, не указывая конкретных имен, авторы рассказывали о происшествии под таким углом, что именно я выставлялся виновником происшествия. «Имен нет», — все же указал я ректору на эту особенность. «Ай, бросьте», — отмахнулся тот. «У нас не так много учебных заведений. Узнать, где это произошло, не проблема. Студенты знают, как все было на самом деле. Но будут ли они говорить правду? Многие ведь вас недолюбливают и с радостью поддержат тон статей. А там слухи имеют удивительнейшее свойство искажаться самым причудливым образом. О вас и нашем институте, безусловно, узнают. И имена точно добудут. А вот дальше это ударит по репутации заведения самым разрушительным образом. Мне в вину поставят, что я взял на работу мясника и убийцу», — заломил руки Игорь Александрович. «Прекратите нагнетать», — жестко пресек я его. «Вы же видите, все статьи словно одной рукой написаны. Это чей-то заказ, и я знаю не так много людей, кому это выгодно. А я ведь еще и согласился с предложением полицейского придержать дело до разговора с родителями студентов. Черт, даже если я прямо сейчас это сделаю, те же слухи потом могут исказить таким образом, что я еще и натравил на несчастных полицию. Вот почему клятва дала о себе знать». В груди снова кольнуло уже сильнее, и я не удержался и приложил руку к груди. «Вам плохо?» — заметил мой жест ректор. «Да, немного прихватило», — кивнул я. «И пусть мне действительно было немного больно, но признался я в этом Котельникову с одной вполне конкретной целью». «Вам лучше пойти домой и отлежаться», — предложил ректор. Я лишь кивнул в ответ. «А со статьями я разберусь. Напишу в редакции газет, потребую с них объяснений», — серьезно проговорил ректор. «Нет», — тут же остановил я его, — «а то еще дров наломает. Это удар в первую очередь по мне. Я сам решу вопрос». «Репутация института тоже под угрозой», — заметил мужчина, но по его глазам было видно, что он не против скинуть решение проблемы на меня. «Решу вопрос удара по мне, и честь института не пострадает». «Хорошо, раз вы так уверены. У меня уже появились мысли, с чего начать. Остался лишь вопрос, когда это сделать. Понятно, что в ближайшее время, но стоит ли из-за этого отменять встречу с Лидой? Очень не хочется. И стремление провести с девушкой время в итоге победило. Тем более, что и колоть в груди почти перестало. Видно, клятва дала намек, что пропускать мимо внимания газетные статьи не стоит. И когда я принял решение разобраться с их составителем и заказчиком, успокоилась. Когда я вышел из института, около входа на территорию уже стояла Лида, а на нее с интересом посматривала пара молодых людей. Вот один из студентов решился и пошел к девушке с явным намерением познакомиться. Но тут ему не повезло. Ускорив шаг, я нагнал его и придержал за локоть. «Что вы себе позволяете?» — попытался тот скинуть мою руку. «Останавливаю от совершения опрометчивого поступка», — холодно ответил я, после чего повернулся к девушке и улыбнулся. «Лида, рад, что ты смогла приехать». Поняв, что ему ничего не светит и красавица стоит здесь не просто так, студент опустил голову, и когда я отпустил его, быстро ретировался, тихо бурча проклятия в мою сторону. «Григорий!» — стрельнула в меня глазками Воронцова, от которой не укрылась эта мимолетная сцена. И ей моя реакция точно понравилась. «Я тоже рада нашей встрече. А что это у вас в руках?» «Подарок вам, который поможет осуществить ваше желание», — с улыбкой произнес я. Намек был более чем прозрачным, и глаза девушки загорелись, а руки она еле удержала на месте, чтобы не потянуться к сумке и не раскрыть ее прямо здесь. «Предлагаю найти нам транспорт и определиться с местом будущего отдыха. У вас есть что-то на примете? А то я в Москве недавно, а уж в ее окрестностях и вовсе не бывал». «Признаться, я в этом рассчитывала на вас», — протянула Лида. «Тогда я что-нибудь придумаю», — тут же заверил я девушку. Подозвав ближайшего извозчика, я спросил его, согласится ли тот отвезти нас с Лидой за город, подождать там и потом вернуть обратно. Но худой мужичок впервые на моей памяти ответил отказом. Место около института было оживленным, и других его коллег здесь хватало. Поэтому я не расстроился, а просто подошел к следующему. После третьего отказа я начал всерьез переживать, что наше с девушкой свидание сорвется. Да и сама Лида начала скучать, что совсем нехорошо. «Семь рублев!» — выпалил пятый водитель кобылы, когда я озвучил свою просьбу. «Молодой еще, едва за 20. Видно, что извозом занялся недавно и готов за названную цену отвезти нас хоть за город, хоть к черту на рога. Но при этом он и сам ошалел от своей наглости, что было видно по глазам. «Если отвезешь нас с дамой в место, где можно спокойно пострелять по бутылкам, а рядом никого не будет, то согласен. Задаток 3 рубля, остальное получишь, как вернемся в город». Парень расплылся в щербатой улыбке, предвкушая, как вечером потратит заработанные деньги, и махнул рукой на пассажирское место его двуколки. «Лида, я нашел нам транспорт», — позвал я девушку. Подав девушке руку, я помог ей усесться, расположился рядом и скомандовал парнише править к ресторану. «Зачем нам в ресторан?» – тут же спросила любопытная девушка. «Мы все же не на охоту едем, да и готовлю я плохо», – улыбнулся я. Рикардо уже ждал меня, и стоило мне зайти, официантка тут же провела меня к нему. «Ваш заказ», – с гордостью повел рукой он на объемную корзину. «Все, что вы выбрали здесь, постарались сложить так, чтобы ничего не пролилось и не помялось по пути. Отдельно, как вы и просили, сложил посуду для двух персон. Вы лучший ресторатор Москвы», — небольшой лестью искренне поблагодарил я мужчину. «И еще небольшая просьба. У вас не найдется несколько пустых бутылок?» Удивившись, Рикардо кивнул и за небольшую доплату отдал мне 8 бутылок, в которых в ресторане хранили молоко. Когда рабочие ресторана вынесли корзину на улицу, у меня появилось вначале опасение, что она не поместится в небольшой двуколке. Но оказалось, что у нашего транспорта было небольшое отделение позади, под сиденьем, как раз для багажа. «Вот теперь правь за город», — скомандовал я извозчику. «Найдешь нам подходящее место?» «Легко, ваше благородие», — кивнул парень и залихватски присвистнул, стегнув лошадь. Двуколка дернулась, отчего нас с Лидой дернуло на спинку дивана. Лида слегка опешила от этого, а затем звонко рассмеялась. За пределы Москвы мы выбрались лишь спустя час. Чтобы скрасить время, я достал из сумки купленный Лиде в подарок револьвер и рассказывал о нем. «Револьвер оружейников Веблей и Скотта», — говорил я Воронцовой, пока та с интересом крутила в руках небольшой компактный револьвер. «Имеет собственное имя — Бульдог. Данный ствол выполнен в варианте для дам. Отсюда и короткий ствол, и больше украшений на рукоятке». «А почему Бульдог?» «Этого я, признаться, не знаю», — потупился я и тут же, чтобы сгладить неловкость, продолжил. «Вместительность барабана у него 5 патронов. Перезаряжается по одному патрону, что для нас не критично. Можно легко спрятать в сумочке. Вес у него небольшой». «По вашей сумке не скажешь», — хитро стрельнула в меня глазами Лида. «Так там у меня не только ваш подарок лежал, но и запас патронов для нашего вечера». «Вот, ваше благородие, берестяной лужок», — придержав лошадь, окликнул меня извозчик. «Подойдет?» Я оторвался от разговора с Лидой и осмотрелся. Лужок не просто так получил свое название. Мы съехали с основной дороги и по проселку выбрались на небольшую поляну, около 30 метров диаметром, с сочной зеленой травой, окруженной березовой рощей. Красивое место. «Далеко отсюда до ближайшей деревни?» «Версты 3, никак не меньше». «Часто здесь ходят? Откуда это место знаешь?» «Дык я сам из той деревни», — пожал парень плечами. «А ходят только по весне, сок собирать, да осенью за грибами. Сейчас здесь делать нечего, от деревни далече, людей не должно быть». «Пробегись окрест, посмотри, не хотелось бы случайно в кого-то попасть и грех на душу взять». «Как скажете, ваше благородие!» Однако сразу спрыгивать и бежать парень не стал, а сначала направил свой транспорт к ближайшему дереву. Там уже соскочил с облучка и привязал вожжи к ветке дерева. И только после этого легкой трусцой углубился в рощу. Мы с Лидой тоже покинули двуколку, с удовольствием пройдясь по поляне после долгой поездки. Девушка еще и потянулась всем телом, отчего платье спереди натянулось, подчеркивая высокую грудь. Я стоял сбоку и отлично видел все изгибы, и в последний момент успел отвести взгляд, которым пожирал Лиду. Но та все равно заметила, ее лицо озарило гордое с нотками превосходства улыбка. Когда парень, которого, кстати, звали Антоном, вернулся и заверил, что в округе никого нет, я подрядил его накрыть нам стол, пообещав еще 5 марок сверху за труды. В корзине Рикардо положил не только еду и посуду, но и небольшую скатерть, так что есть мы будем не с земли. Все это богатство от его ресторана мне обошлось почти в 110 рублей. Сумасшедшая сумма, но я надеюсь, что эта поездка сблизит нас с Лидой. Сам я сходил за пустыми бутылками и, отойдя к краю поляны, создал из них подобие мишеней. Причем поставил их не в ряд, а на разном расстоянии от точки, с которой мы с Лидой будем стрелять. «Ну-с, приступим», — протянул я Воронцовой ее заряженный револьвер. «Подскажете, с чего начать?» Неловко прицелившись, опустила она руку и посмотрела на меня. «Главное для стрелка правильная стойка, чтобы револьвер не вырвало из рук отдачей, и они не дрожали под тяжестью оружия. Давайте я вам помогу». «Григорий, лучше на «ты». Мы же здесь одни», — мягко посмотрела на меня Лида. «Антона к этому моменту мы отправили погулять, и не мешать нам, указав, в какую сторону, ему точно не стоит заходить, чтобы не попасть под шальную пулю». «Хорошо». Встав за спиной девушки, прошептал я ей на ухо. «Ноги должны стоять на ширине плеч», — начал я инструктаж, немного поправляя девушку легкими касаниями ее тела. «Вот так. Теперь руки. Одна ладонь держит рукоять, другая подпирает ее снизу. Правильно. «Немного согни руки в локтях». Лида делала вид, что не замечает, когда я прижался к ней чуть сильнее, чем нужно для поправки ее движений. И только в ее коротких вопросах вот так и правильно слышалось возбуждение. Но непонятно от чего больше. От нашей близости или от того, что скоро она осуществит свое желание. Выстрелы револьвера были совсем не оглушающими, как у его более массивных собратьев. Да и лес скрадывал звук. Думаю, уже за пределами рощи нас и не услышит никто. Совсем наглеть я не стал, и в момент выстрелов отпускал Лиду. Потом перезаряжал ее револьвер, снова поправлял стойку и отходил. Правда, второй раз перезаряжать свой подарок девушка решила сама. В первую бутылку она попала, лишь истратив 2,5 барабана патронов. «Ура! Вы видели?» – резко обернулась Лида ко мне, размахивая заряженным оружием. «Да!» – с опаской глядя на револьвер, который гулял по непредсказуемой траектории. «Это был замечательный выстрел. Только еще один урок. Никогда не держите палец на курке, если не собираетесь стрелять». «Ой!» – с испугом взглянула Лида на зажатый револьвер. Палец у нее все же дрогнул, и пуля улетела не в сторону импровизированных мишеней, а в землю, в 5 метрах от нас. Вот из-за этого и не стоит так делать. Девушка выстрелила еще 2 барабана, когда устала и решила перекусить. Пройдя к накрытой скатерти, мы уселись напротив друг друга по обеим сторонам стола и принялись оценивать, чем нас решил удивить ресторан «Огни Рима». Суп из семги в горшочке, итальянская паста с кусочками свинины, неизвестный мне салат из помидоров, яиц и чего-то еще, посыпанный сыром. В качестве десерта пирожное из песочного теста со взбитыми сливками и кусочками вишни, политый вишневым сиропом. Ну и, конечно, бутылка вина с парой бокалов. Разлив напиток, я передал бокал Лиде и предложил тост. За исполнение желаний девушка благосклонно улыбнулась и пригубила вина. Настроение было отличным до того момента, как грудь снова не кольнула. Клятва опять напомнила о себе. «Черт, придется заняться тем барзаписцем сразу, как вернусь в город». Перекусив, мы вернулись к стрельбе. Но на этот раз уже я показывал свое мастерство. Промазав всего раз из 4 выстрелов, я оставил право добить наши мишени Лиде. Время пролетело стремительно. Через 2 часа кисти у Воронцовой устали, и мы переместились к нашему столу, расположившись рядом друг с другом. Лида от вина стала вести себя более раскованно. Позволила приобнять ее и вспоминала смешные случаи, что были при ее поездках с отцом на охоту. Пару раз, попробовав разговорить меня, наткнулась на мою потерю памяти и оставила свои попытки. Мне от этого было неловко, и поэтому я постарался реабилитироваться тем, что стал самым благодарным слушателем. Вино закончилось, день подходил к концу, да и на небе солнце заслонило кучевое облако. От легкого ветерка Лида зябко повела плечами и прижалась ко мне еще сильнее. Алкоголь подействовал и на меня, и я уже увереннее прижал девушку к себе. Она облокотилась на мою грудь спиной, запрокинула голову, и я не выдержал и поцеловал ее в ушко. «Ах, Григорий, вы торопитесь», – прошептала она, но не стала вырываться или отталкивать меня. «Уверенный натиск и напор – вот чему учат в армии», – выдал я и попытался поймать ее губы. На губах Лиды я ощутил вкус вишни, попытался перевести легкое касание в более серьезный поцелуй, и вот тут почувствовал, как девушка отклонила голову. «Нет, Григорий», — улыбнулась Лида, смотря мне в глаза. Из моих объятий она не вырывалась, но на большее пока была не согласна. Это читалось в ее взгляде. «Впрочем, осады мы тоже проходили», — пошутил я. Потом мы еще немного просто посидели, наслаждаясь обществом друг друга, но набежавшие тучи вынужденно прервали наше уединение. Добравшись до двуколки, я минут 10 выкрикивал нашего извозчика, пока тот, наконец, не подошел к нам. Уж слишком рьяно он выполнял мой приказ не следить за нами и отошел аж на 300 метров к какому-то ручью, где все это время и рыбачил на самодельную удочку. Собрав наши вещи, он уложил багаж и поднял у двуколки откидной вверх, после чего мы поехали обратно в Москву. «Это был чудесный день», — сказала Лида, когда мы остановились перед поместьем Воронцовых. «Можно его повторить», — улыбнулся я. «О, нет», — игриво покачала головой Лида. «Хочется чего-то новенького и интересного». «Хм, новенького и интересного», — задумчиво протянул я. «Ага», — и Лида, стрельнув глазами выходящего из дома управляющего, ответила. «Григорий, а как ты относишься к небу?» «Хорошо. А к чему? Меня заинтересовала одна новинка», — не дала мне договорить вопрос девушка. «Называется парашют. Скоро будут его представлять. Может быть, посмотрим? Там и воздухоплаватели будут, и другие новшества». «Обязательно посмотрим», — согласно кивнул я. «Главное, чтобы она прыгнуть с ним не захотела». «Тогда до следующей встречи», — обворожительно улыбнулась она мне и выпорхнула из двуколки. «Действо воздухоплавателей назначено на субботу. Буду ждать вас у своего дома». Проследив, как Лида зашла в поместье, я скомандовал извозчику ехать к вокзалу. Прежде чем приступить к поиску барзописцев, мне нужно было уладить еще одно неотложное дело. «Сашка!» – окликнул я мальца, когда, наконец, смог выцепить взглядом его фигурку в толпе. Вот только паренек не спешил идти ко мне. Пришлось снова позвать его, но когда тот подошел, то вместо приветствия он чуть ли не выплюнул мне в лицо одно слово. «Предатель!»